Михайлович в то время лечился в Эмсе, и возвращение его ожидалось через месяц. Упустить представляющийся случай покончить с этим столь тяготившим нас вопросом было бы жаль. С другой стороны, я была в затруднении, извещать ли мужа о предполагаемой поездке в имение, тем более, что она могла и не состояться. Зная, как страстно Федор Михайлович любит своих детей и трепещет за их жизнь, я боялась известием о продолжительной поездке обеспокоить его и тем повредить его лечению. К счастью, я получила еще заранее согласие мужа повести детей в монастырь святого Нила Столбинского в 100 верстах от Руссы. И так как поездка должна была продлиться с неделю, то я решила сначала заехать на 2-3 дня в Москву. Но приехав туда и застав главных сонаследников, направлявшихся в имение, я решила воспользоваться случаем и поехала вместе с детьми, чтобы осмотреть землю и наметить то, что более всего подходило бы к желаниям мужа. Поездка наша в имение, продолжавшаяся около 10 дней, обошлась вполне благополучно, и мне удалось выбрать на долю мужа 200 десятин строевого леса в так называемой пихорке и 100 десятин земли полевой. Федор Михайлович был доволен моим выбором, но в своих письмах из Эмса меня жестоко разбронил за мою скрытность. Мне самой всегда было тяжело скрывать что-либо от Федора Михайловича, но тогда это было необходимо, именно ради того, чтобы не тревожить его и волнениями, которых можно было избежать, не вызвать лишний раз приступы эпилепсии, последствия которой так тягостны для мужа, особенно когда приступ случался вдали от семьи. В начале сентября мы вернулись из Руссы, и у нас началась наша обычная жизнь. К 2 часам у нас собиралось несколько человек, частью знакомых, частью незнакомых, которые по очереди входили к Федору Михайловичу и иной раз просиживали у него по часу. Зная, как утомительно действуют на мужа продолжительные разговоры, я иногда посылала горничную просить мужа выйти ко мне на минутку, и когда он приходил, давала ему стакан свежезаваренного чаю. Он наскоро выпивал, спрашивал о детях и спешил к своему собеседнику. Иногда, ввиду чересчур затянувшейся беседы, приходилось вызывать Федора Михайловича в столовую с тем, чтобы он принял какую-нибудь депутацию, пришедшую просить его читать на литературном вечере в пользу какого-нибудь учреждения, или повидался с кем-нибудь из друзей, которым было трудно выждать очередь незнакомых посетителей. В эту зиму симпатии общества к Федору Михайловичу, благодаря успеху братьев Карамазовых, еще более увеличились, и он стал получать почетные приглашения и билеты на балы, литературные вечера и концерты. Приходилось писать любезные отказы, благодарственные письма, а иногда, не желая обидеть приглашавших, муж направлял меня, и я, проскучав 2 часа, разыскивала учредительниц праздника и от имени мужа приносила благодарность за любезность и извинения его, что по случаю спешной работы он не мог быть на вечере. Все это усложняло нашу жизнь и мало приносило удовольствия. В декабре 1879 года Федору Михайловичу пришлось несколько раз участвовать в литературных чтениях. Так, 16 декабря он читал в пользу общества вспомоществование нуждающимся ученикам Ларинской гимназии. Прочел он «Мальчик у Христа на елке». Чтение было дневное, в 1 часа дня. В числе участвовавших был актер, знаменитый рассказчик Горбунов, и я запомнила, что благодаря его присутствию в читательской все были чрезвычайно оживлены. Литераторы, прочитав выбранный отрывок, уже не выходили в публику, а оставались в читательской. Иван Федорович был в ударе, много рассказывал неизвестного и остроумного, и даже на афише нарисовал чей-то портрет. 30 декабря состоялось тоже литературное утро, на котором Федор Михайлович мастерски прочитал «Великого инквизитора» из «Братьев Карамазовых». Чтение имело необыкновенный успех, и публика много раз заставляла автора выйти на ее аплодисменты.